затаившись в тишине за ставнями, только бы переждать бурю. Напротив, что ни день-то у них гости, льется вино, звенит переборами Николкина гитара, с отчаянием, с вызовом даже перед надвинувшейся катастрофой. И рыжеволосая Елена, Лена, ясная, верная Тальбергова жена, благосклонно слушает пошловатые признания Шервинского, явившегося с букетом роз: «Ах, в самом деле пропади все пропадом!» И не жаль ей семейного сервиза, разбитого неповоротливым Ларионом, ничего не жаль, если жизнь покатилась неведомо куда, и все трын-трава стала и запахла в воздухе неслыханными потрясениями и бедой. В бесшабашном веселье Турбиных, в немного богемном стиле жизни Елены, заранее различима нота обреченности. Булгаков поначалу идет рука об руку со своими героями, всецело сочувствует им. Но постепенно мы начинаем замечать, что автор судит жизнь с более высокой и мужественной точки зрения, признавая правоту истории перед невзгодами и бедами частной жизни. Зеленые лампы, бронзовые пастушки на часах, теплые изразцы, не граничит ли с банальностью вся эта увядающая поэзия минувшего века? И мечты Турбиных о покое, уюте, сладкий призрак ушедшей, счастливой и добропорядочной жизни в семейном кругу. Странно вымолвить, но ведь это почти рядом с обывательщиной. Если бы Булгаков остановился на этом, он, возможно, и не стал бы большим писателем, но он понял суровую необходимость расставания с прошлым, революционных разломов и взрывов. В устах Лариосика, проклинающего чуждый ему мир борьбы и страстей, который, согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен, дорогие Турбиным мысли звучат уже как пародия. Лариосик влюблен в покой и уют пригревшего его дома, и ему как будто ничего больше не надо от жизни, разве что немного папирос да канареечного семени для птицы. Но тут-то идиллия под пером Булгакова незаметно оборачивается беззлобной насмешкой. Неловкий и милый бессеребренник, кузен из Житомира, вздыхая, говорит о том, что наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами. И эта откровенно смешная фраза резкой чертой разделяет автора и его героев. Чем дальше течет действие романа, тем самовластнее распоряжается в нем история. Бури гражданской войны захватывают людей и влекут их за собою, часто неожиданно и по-своему распоряжаясь их судьбами. Порою кажется, что герои Булгакова стали игрушкой в руках стихийных сил, что их завертела метель, вьюга, символически предвещенная эпиграфом из «Капитанской дочки». Понимание революции как метельной стихии Булгаков близок к автору 12. В бурной череде событий на Украине 1918 года роль большевиков рисуется Булгакову смутно, но ясно видно другое. Бродит взбунтовавшаяся народная глубина глубин, а на поверхности жизни мелькают, сменяя друг друга, политические временщики и авантюристы, желающие отстоять свои привилегии или просто погреть руки на разожженном мужицким гневом огне. Семейную хронику Турбиных начинают захлестывать волны истории. Неотвязным сном является Алексею Турбину грандиозная картина бегства на юг купеческой Москвы и сановного Петербурга. Достаточно вспомнить несколько строк этого описания, предвосхитившего сцены драмы Булгакова «Бег», чтобы понять отношение автора к обломкам погибающего режима. Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве. Домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели, бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров.